это браки с неевреями. При таком раскладе уже через 70-100 лет евреи должны были быть исчезнувшим народом. Но нет, хотя у современных евреев, может быть, лишь капля крови осталась от тех, настоящих. В чем же дело? Дело в духовной основе, а не генетической. И эта основа будет сказываться. С одной стороны, антисемиты, эти злобные, заблуждающиеся люди, пугают арийские народы. Вечный жид, неопознанный массами, бродит по свету. Этот многоликий экземпляр един по крови, по врожденным инстинктам, по наследию древнейшей мессианской мечты завладения миром. В его крови кипит тысячелетняя стихия иудейской ненависти и жажды мести. Дух Пурима сегодня, как 20 веков назад, безраздельно царит над его душой, определяет его помыслы и действия. Перед его внутренним взором вечно встают кровавые видения ритуальных боен, когда жрецы храма Соломона по щиколотку ходили в крови жертвенных животных. Такие идеи особенно рьяно распространились в фашистской Германии. Это лишь арийский образчик. А вот другая крайность – сионистский образчик. В 1925 году в Нью-Йорке вышла книга двух представителей культурного еврейства – писателя Рота и политического деятеля Зангвиля «Ныне и навсегда». В ней такое пророчество. За многовековое поругание еврейства в Европе, особенно в России, явится мститель. Он уничтожит Европу. Будут пощажены только грудные младенцы и неграмотные. Специально говорится об Украине, центре славянского мира. Украину он, мститель, превратит в воюющую пустыню. Все молодые женщины-украинки будут изнасилованы, прежде чем их убьют. Память того, что некогда здесь было сделано против беззащитного еврейства. Эти крайние взгляды буквально схлестнулись на просторах славянских земель, где было сосредоточено в начале XX века до 3/4 всего еврейства. Царская Россия – родина половины всех евреев мира. Как в песенке «Каждый пятый фриц в Берлине – сам из черновиц». Перед Первой мировой войной практически везде в мире евреи добились равноправия, кроме России, где оставалась черта оседлости, в основном проходившая по Украине. И, конечно, вся эта историческая накипь будет давать о себе знать. Поэтому в Библии пророки обращаются именно к вам, украинцам. Будьте осмотрительны в конце времен. Вопрос этот тонкий, он сродни семейному вопросу, который лучше решать без вмешательства извне. Всегда есть и будет в любой семье вопрос взаимоотношений мужа и жены. По-разному он встает и по-разному решается в разных семьях. В цивилизованных культурных семьях он решается путем разумного партнерства, компромисса, достижения взаимоуважения. В семьях малокультурных, варварских, глупых он решается путем мордобоя, битья посуды, ругани и развода. Так и еврейский вопрос решается по-разному у разных народов. Я, конечно, не беру в расчет крайности еврейский шовинизм, талмудистский сионизм, но не крайности определяют проблемы. Их надо просто преодолевать. Главное, надо понять, без семьи, взаимодействия женского и мужского начал, жизнь останавливается и гибнет. Так же и наша цивилизация. Народ от племени Христа. Чему свидетели мы были? Игралища таинственной игры, метались осмущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари. Александр Сергеевич Пушкин. Проходной двор или духовный центр мира. Всі люди, як люди, слов'янство стоїть, як на паперті. Ліна Костенко. Случайно ли по Библии все семеро сыновей Иофета – родоначальники арийских народов, пришедших в разные времена в Приднепровье, в земли Украины? Нет, конечно. В Библии все имеет великий смысл. Украина – центр яфетического ариизированного мира, как Палестина – центр семитского мира.